Глава 14. В понедельник, как и обещал прогноз погоды, тучи затянули небо над городом. Они швырнули серую, намокшую от дождя страницу календаря в лицо горожан, заставив их увидеть, что август заканчивается, что осень на носу. Все воскресенье Анна провела на балконе вместе с Акосом. Пока она ждала брата, ощущение волнения не покидало. Она нервно ходила по квартире, пытаясь разложить последние оставшиеся в коробках после переезда вещи по местам. Анна долго думала, куда поставить старую семейную фотографию, на книжную полку или на ночной столик, и что скажет Такос на этот счет. Интересно, у него самого есть какие-нибудь фото? Все закончилось тем, что Анна убрала снимок обратно в коробку, вытерла вспотевшие ладошки о брюки, и в дверь позвонили. К ее удивлению, Акос пришел в хорошем настроении и сразу показался таким родным и близким. Вчера концерт прошел на ура, в пабе было много молодежи, и это заставило его опять поверить в будущее. Панк жив, и солнце светит. Они наделали из фарша чевапчичей, поджарили их в печи, нагрели и съели на балконе, где стояло пекло, как в тропиках. От жары стало томно и лениво. В какой-то момент захотелось пойти поплавать, но расхотелось. Животы набухли от лука, чевапчичи и холодного пива. Акос почти не выпивал. Может, братец подуспокоился? Наконец-то стал взрослым. Они вспоминали детство, когда горожане и их семья в том числе убегали от жары на берег Тисы в спасительную тень плакучих ив и тополей. Их высокие кроны защищали лучше белых оштукатуренных кирпичных стен и плотно закрытых ставен. Готовили на костре уху или гуляш. Анне казалось, что она до сих пор ощущает запах дыма и паприки. Домой уходили под вечер, когда с наступлением темноты лягушки и сверчки начинали свой концерт. Жара не спадала даже ночью. Тиса величественно катит серо-зеленые, коричневые, а местами черные воды из Румынии сквозь Венгрию и Северную Сербию, мимо их бывшего родного города к Дунаю, и впадает в него чуть выше Белграда. У нее мистическая красота. Но ее безмятежное спокойствие коварно, а течение быстро. Когда Анна и Акос думали о доме, река вспоминалась первой. Эта их вдруг открывшаяся черта показалась обоим значительной. Текущая на расстоянии многих тысяч километров река свела их здесь, далеко на севере, где они оказались волей случая. Казалось, что река течет в них самих, в их жилах. В Тесе они научились плавать, на ее берегах они провели свое детство, а Акос и свою юность. Река была важна для отца, а в ней их мама по-прежнему купается все лето. Они запланировали вместе съездить домой на побывку, как только Анне дадут отпуск. Она предположила, что перелет придется оплатить ей, но это не смущало. Все-таки за все время после их отъезда Акос всего один раз ездил домой. Анна была готова оплатить что угодно, лишь бы брат смог поехать с ней, к маме. Акос не согласился звонить по скайпу, может, на следующей неделе, сказал он. Анне не хотелось давить на брата. Но сейчас им наконец-то приятно быть вместе, как будто солнце заново согрело уже остывшие отношения. Моросило. Столбик термометра показывал 10. Анне было холодно. На выходных побегать не получилось, и она решила компенсировать это, поехав в центр на велосипеде. Напрасно. Волосы намокли, уши замерзли, она боялась простудиться. Лица встречных выражали разочарование. Куда исчезло солнце? Откуда появились эти мерзкие тучи? Зачем они издеваются? Рабочая неделя началась с большого совещания в аудитории на 4-м этаже. Присутствовал весь убойный отдел и несколько человек из аналитической службы. Семейное насилие, несчастный случай на работе, драка, случай Бихар и Рики. «Была бы охота, работа найдется», — сказал Виркунен, налаживая кодоскоп. Свет от лампы отражался в его очках, и глаз было не различить. «Горька порой работа, да хлеб от нее сладок», — Анна шепнула сидящей рядом Саре. Кивнув в ответ, та зевнула с отсутствующим видом. Потом улыбнулась и шепнула, что муж вернулся из командировки. Анна посмотрела на присутствующих. Эск Ниеми еще не пришел. Аналитическая группа представила сжатую выкладку важнейших событий прошлой недели. Когда настало время обсуждать убийство Бегуни, задняя дверь в аудиторию открылась, и внутрь прокрался Эска. Веки, распухшие пуще прежнего, серое лицо с выступившей сеткой жилок, волосы всклокочены. Виркунен выглядел озлобленным. «Разговор обеспечен», — прошептала Сарь. «Он же с Бадунища». Виркунен высветил на экране топографическую карту района Селькямяки и вкратце рассказал об обнаружении тела Рики и о причинах ее смерти, чтобы все присутствующие вошли в курс дела. Потом он попросил высказаться старшего констебля технического отдела Кирсти Саркинен. Та поднялась со своего места в первом ряду, теребя в руках флешку. «На месте убийства практически ничего не обнаружено», — начала Кирсти. Анна будто услышала, как по аудитории прошел вздох разочарования. Или ей просто показалось. И вздох прозвучал у нее в голове. Кирсти вставила флешку в ноутбук на столе, опустила зеркало кадоскопа и открыла фотографию с места происшествия. Кровавое месиво опять брызнуло Анне в глаза. Она почувствовала дурноту и отвела глаза в сторону. К счастью, Кирсти сменила фотографию, на экране показался ближайший план дорожки, и только в углу можно было различить кровь. Опилки не позволяют выявить ни одного сколько-нибудь четкого отпечатка. «Поверхность дорожки мягкая и упругая», — сказала Кирсти. «Но даже если бы там и нашли что-нибудь, вряд ли оно сгодилось бы в качестве вещдока. Очевидно, что дорожкой пользовался не только убийца. Вообще интересная вещь. Через 1000 лет по нашим образцам можно будет провести археологический анализ развития ткани гортекс. Я к тому, что в тех опилках за несколько десятилетий скопилось много чего, принесенного бегунами». Улыбнувшись, Сари посмотрела на Анну и шепнула. «Мы всегда говорили, что в Кирсте пропадает отличный археолог». «К счастью для полиции», — в ответ прошептала Анна. «По идее, на парковке можно было бы выделить следы от колес и даже от обуви. Если бы дождь в день убийства не смыл все напрочь. То бишь, и там пусто. И, кстати, мы не знаем, приехал ли убийца на место на автомобиле, хотя проживающий поблизости пенсионер якобы слышал звук двигателя примерно в то время, когда произошло убийство. Туда можно попасть тремя путями», — вмешался в разговор Рауна. «От новых коттеджей по старой лесной дороге или по берегу через кустарник. Разумеется, проще всего попасть по дороге. Есть подозрение, что убийца доехал туда на машине, все же дорожка проходит немного в стороне. На велосипедиста или пешехода скорее обратят внимание». «У нашего пропавшего друга есть машина?» — спросила Сари. «Есть», — ответила Анна. «У бывшего друга синий Рено Лагуна 2004 года. Стоит на парковке во дворе дома, где проживает Ере. Ключей в квартире не обнаружено». На экране сменился слайд. Теперь на дорожке лежала Рейка Раутио без головы. Анна сглотнула подступившую тошноту и заставила себя смотреть. «Какой кошмар! Тебе лучше привыкнуть, если ты собираешься работать здесь», — сказала она себе. «Отчет о произведенном вскрытии всем разослан для ознакомления еще на той неделе, так что более комментировать не буду. В носке жертвы мы обнаружили длинный белый волос. Он ей не может принадлежать, потому что она брюнетка». «Вероятно, это Верви Сарлин», — сказала Анна. «Это лучшая подружка Рейки». Верви сообщила, что Рейка жила у нее все лето. «Это может объяснить происхождение волоса». На допросе Верви показалась испуганной. У нее нет алиби на тот вечер. «Запомним», — сказал Виркунен. «Далее, что нам скажут баллисты?» — продолжила Кирсти. В аудитории, казалось, полицейские приободрились и выправили осанку. Они ждали этого момента. Если определится оружие убийства, это даст конкретику. Кое-что можно искать и использовать в качестве улики, когда настанет время доказательств. На месте обнаружено в общем 182 штуки 3,5-миллиметровой дроби общей массой 32 грамма. Попросту говоря, это означает гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра под патрон 70 мм. Самое распространенное оружие для охоты в Финляндии. Таких у нас сотни тысяч. И, в принципе, убившая Рейку Раутио дробь могла вылететь из любого из них. Если бы дуло имело какой-нибудь дефект, оно оставило бы дефект и на свинце. Тогда вычислить ружье было бы возможно. Конечно, в нашем случае никаких следов нет. Оружие может быть также калибра 12x76 «Магнум» или даже 12x89 «Супер Магнум», что увеличивает количество потенциальных орудий убийства. Обнаруженные среди ошметков мозга остатки промежуточной пробки позволяют сделать вывод, что патрон изготовлен фабрикой Армуса. Очень распространенная марка. Так что рано радоваться. На основании этой информации мы никого не сможем довести, подчеркну еще раз, никого до суда. «У Ере Ремингтон калибра 12x70», — хрипло сказал Эско, голосом, в котором отозвались выкуренные за выходные сигареты и опрокинутые рюмки. «Ни ружья нет в оружейном шкафу, ни его самого в квартире. Это факт». «Любопытное совпадение», — сказала Кирсти, вынимая флешку из компьютера. «Однако на основании одной только баллистической экспертизы вы не сможете обвинить даже этого Ере. Нужны доказательства». «Разве мало доказательств? Парень удивительным образом исчезает вместе с ружьем в тот день, когда его бывшую девчонку валят из такого же ружья. По-моему, доказательств предостаточно. И прокурору их тоже хватит», — вскипел Эско. «Нам осталось, черт подери, этого мудака прихватить за яйца». «Что думаете? Этот Ере вообще еще жив?» — спросила Сари у всех. «А вдруг он совершил еще одно убийство и теперь валяется где-нибудь с дулом во рту?» «Я подозреваю, что он где-нибудь зализывает душевные раны. Забился в страхе в норку и кается во грехах. Жив или мертв, станет ясно уже в ближайшие дни. Если мертв, его найдут, а если жив, явится сам, как миленький, когда нервы не выдержат, как пить дать». Кирсти Саркинен вернулась на свое место. «Известно ли, чем девушка занималась в день смерти?» — спросил Виркунин. «Вероятно, она обедала в городе», — ответила Анна. «Два раза ходила в душ, второй раз до выхода на пробежку, и это очень странно». «Разные забавы были ей в охотку», — сказал Эско, посмеиваясь. «В тот день ее банковская карточка не использовалась ни разу, а значит, если она обедала в ресторане, то платила наличными». «Или кто-то угощал». Верви сообщила, что Рейка накрасилась до выхода в город. Возможно, собиралась на дела амурные. «И сразу вторая встреча. К чему ей тогда потребовалось возвращаться домой? И разве Верви не сказала, что Рейка вернулась домой и ушла к себе спать, не сказав ни слова? И что выглядела она подавленно? Что-то произошло. Может, у нее было параллельно двое мужчин?» «Верви подозревала, что речь может идти о связи с женщиной», — сказала Анна. «Хотя я, откровенно говоря, не сильно верю, что половая принадлежность может играть здесь какую-нибудь роль. В смысле, если говорить об убийстве. Просто Верви предположила, что из-за этого Рика скрывала свою связь. Проверили ее личку в Фейсбуке и электронку. Никаких следов», — сказал Виркунин. «Телефон, с которого поступали звонки, не зарегистрирован, а значит, мы не можем его отследить. Украшение, что нашлось в ее кармане, мне кажется очень странным», — сказала она. «В том смысле, что к чему бегуну в кармане держать украшение, да и вообще, может, стоит проверить». «И что тут такого странного?» — спросил Эско. «Девушка побежала, украшение шлепало по шее, она его сняла и убрала в карман. Чего такого? Я считаю, мы должны сконцентрировать наши усилия на поисках Ере». «Согласен», — сказал Виркунин. «Как это часто случается, наиболее очевидная версия оказывается самой правильной». «А что с телефоном?» — спросил Рауна. «Девчонки позвонили с неизвестного номера». «Да. Еще мы изучили украшения и не нашли следов пота. Вообще ничего. Наверное, совсем новое. Но самое интересное, что на телефоне тоже ничего не было. Ни пятен жира, ни отпечатков пальцев, даже ее собственных», — сказала Кирсти. «И это невозможно, если только их целенаправленно не стерли». «Убийца стер сообщение и протер телефон», — сказала Сари. «Хладнокровно, однако, грохнуть девчонку из дробовика, а потом остаться протирать телефон». «А что я вам говорю про нашего Ере?» — усмехнулся Эско. «Когда мы найдем паренька, то все станет ясно». «Ладно, согласен», — сказал Виркунин. «В свете всего вышеизложенного поиски и главное обнаружение Ере Коски становится нашей задачей номер один». Делаем перерыв на 5 минут и затем переходим к делу семьи Челкин. «С этими Челкинами мы ничего не можем поделать», — начал Эско, вернувшийся лишь через 10 минут. Анна ждала от Виркунена какой-нибудь реакции, взбучки или хотя бы замечания, все же речь шла о втором опоздании на одно и то же совещание, но никто ничего не сказал. Казалось, никто даже не заметил его отсутствия. «Неужели он может делать все, что ему заблагорассудится?» — растерянно подумала Анна. «Девчонка отказалась от своего заявления», — продолжил Эско. «Якобы своим звонком в экстренную службу она разыграла пьесу, попыталась отомстить папашке за то, что тот не пустил ее пьянствовать на дискотеку в выходные дни. Показания родственников Ванта подтверждают это. Отец семейства оказался на редкость приятным, несмотря на то, что он черно...» Тут Эско умолк, заметив укоризну в глазах Виркунена. «Да, для многих финских папаш это образец для подражания. Нашему брату работы поубавилось бы точно». «Выходит, следствие можно прекращать?» — подытожил Виркунен. «По идее, речь может идти о заведомо ложном звонке в службу, теоретически о даче ложных показаний, о сопротивлении полиции. То есть все обвинения упали бы на девочку. Это если мы решим вести себя плохо. Но, по-моему, в нашем случае не стоит заниматься чепухой. Бихар научится уму-разуму, если имеет способности», — сказал Рауна. «Да-да, все-таки речь идет о несовершеннолетней, и она не стоит на учете. Можно предположить, что допросы послужат хорошим уроком для всего семейства, что может последовать задача ложных показаний», — сказал Виркунен. Анна мешкала, что-то ее смущало. «Сари, кажется, ты нашла ее бывших учителей?» — вдруг сказала она. «Нашла, да, даже двух. Классные руководители школы в Райапуре — Рита Колехманин и Хели Виртанен. Обе рассказали одно и то же. Случалось, что Бихар отсутствовала продолжительное время, не то чтобы часто, и всякий раз причина устанавливалась. За ней по пятам в школу всегда ходил младший брат. Успеваемость и прилежание хорошие, без замечаний. Правда, Рейта Колехмайнен отметила, что у нее возникли неопределенные сомнения. Все ли у ученицы хорошо в семье? Но сказала, что не знает, откуда такое чувство возникло. Да и не помнила уже. Учитель девушки в лицее сказала, что в прошлом году та уезжала в Турцию на несколько недель. «Отсутствие в школе может иметь отношение к насилию на почве чести», — сказала Анна. «Либо указывает на частую простуду», — буркнул Эско. «Кстати, ничего удивительного в том, что братья, даже если они младшие, могут пасти своих сестер по дороге в школу», — продолжила Анна. «А может быть, наоборот, что старшей сестре нужно пасти своих младших братьев по дороге в школу? Этот район Райапура имеет ту еще репутацию. Там мало кто рискнет пойти в школу один». «Мне кажется, Бихар лжет», — сказала Анна. «Наша принципиальная установка такова, что на допросах человек говорит правду, и мы действуем сообразно этому», — сказал Виркунен. «Знаю, но тем не менее. Если нет никаких свидетельств, а девушка сама отвергает все свои ранние обвинения и способна даже представить убедительные доказательства своим действиям, нам ничего другого не остается, как оставить дело, как оно есть», — продолжил Виркунен. «А поинтересовался ли кто-нибудь, почему Бихар находилась в Ванта в ночь с воскресенья на понедельник, хотя утром ей следовало идти в школу?» — в возбуждении спросила Анна. «Коллеги Ванта задали этот вопрос. Ее дядя ответил, что та должна была ехать домой еще вечером, но опоздала на поезд», — сказала Сари. «Я тоже спросил», — вмешался Эско. «И отец девчонки сказал то же самое, что и дядя Ванта. Бихар опоздала на поезд и собиралась уехать утром. Ты, пожалуй, должна была не забыть спросить то же самое, чтобы мы получили подтверждение еще от третьей стороны. Быть может, кому-нибудь стоит проконсультировать тебя насчет специфики нашего труда». «Ты мой напарник, так? Может, ты это и сделаешь?» — ответила Анна. «Они просто договорились заранее, какие будут давать ответы. Нам нужно было закрыть их раньше, а не дожидаться у моря погоды. Напомню, что девушка отказалась от своих слов уже в самом начале. Патруль, прибывший на место, не увидел в ситуации ничего угрожающего. Вмешался в разговор Виркунен. Полиция не может предпринимать никаких действий без достаточных оснований. Пойми, Анна, это дело закрыто. Все. Может, не будем пока сдаваться? Взмолилась она. Предлагаю понаблюдать за их компанией по возможности через день или хотя бы пару раз в неделю. Когда девушка возвращается домой или идет в школу, да так, чтобы нас заметили. Или вечером припаркуемся напротив их дома, на всякий случай, чтобы не случилось ничего печального. А смысл? Засомневался Рауна. И когда мы успеем? Да черт возьми, даже и не думай! Эска так и взвился на Рауна. Я лично не собираюсь ни за кем следить, если закон не обязывает. Я не уверена, что девушка в безопасности, попыталась продолжить Анна. Слушай, Анна, не стоит даже начинать, вмешалась Сари смущенно. Попахивает незаконной деятельностью, но, признаться, я тоже подозреваю, что в той семье не все чисто. Разве может являться незаконной попытка предотвратить преступление? Анна разнервничалась и уже почти кричала. Это же наша основная задача. У нас нет никакой причины подозревать, что преступление может случиться. Если следовать твоей логике, мы должны следить почти за каждым, чтобы никто по ошибке не встал на путь преступлений. Это невозможно, — сказал Виркунен. Бихар в опасности, — тихо повторила Анна. Прошу прощения, Анна, но дело закрыто, — сказал Виркунен и выключил кодоскоп. Теперь в его глазах светилась только решимость. Давайте радоваться, что этим все закончилось. Сможем всей группой спокойно сосредоточиться на убийстве Бегуньи. Итак, к делу.